Эпитет просто меж отсидевшими людьми никогда не употребляется. Такого слова нет в лексиконе арестантов и зэков. Бывает, садятся играть в карты двое, новичок и старый урка. Второй всегда играет на интерес, то есть на деньги, на вещи, на материальную прибыль. Новосел же, если добрые люди его не предупредили, может сказать, что играет просто так. И это значит, что он фактически ставит на кон собственную задницу. Если ты сел за игру, и тебе в случае проигрыша нечего отдать, чем тогда рассчитывается наивный болван, кроме собственного заднего прохода? 7 лет прошло, как я освободился. А до сих пор ни в какой беседе слова лишнего не скажу. А будет такое озвучено собеседником, тут же опознаю его как парня из чужого круга, не сподобившегося пройти за решетченную плавильню. Однажды моя жена сообщила мне: «Отсидеть — это сейчас очень модно». «Вот и поговорили», — сказал я Юре, когда вышли на крыльцо здания. «Ты грустный, да?» «Не грустный», — тихо и хрипло ответил друг, глядя в сторону. «Я разочарован, Шульце. Что может быть хуже, чем разочароваться в человеке? Разочароваться в человеке еще хуже, чем убить его». «Нет», — возразил я, — «не хуже. Это другое». Он выглядел подавленным, словно надеялся на что-то и вдруг обманулся в надеждах, а потом понял, почему. Его взгляды утратили прицельность, а спина — прямизну. «Еще бы! В течение дня встретить 3 старых знакомцев и увидеть, на что они израсходовали свои лучшие 15 лет. А я? На что израсходовал я? На попытки выжить? На то, чтобы осчастливить родных и близких? Что-то они не выглядят счастливыми. Или на финансово-коммерческие фрикции? Тогда где их результат?» «Почему ты не поставил вопрос ребром?» — спросил Юра. «Почему не обострился? Взял бы пример Сережи Знаева. Вот кто умеет жестко разговаривать». «Ничего подобного. Я не собираюсь брать пример Сережи Знаева. Он Сережа, я Андрей. Ему хорошо, потому что он Сережа, а мне неплохо в качестве Андрея». «Давай вернемся!» — зло выкрикнул призрак из прошлого. «Давай унасекомим этого толстопузого хитрована. Распотрошим его лавку, пусть нахрен карманы вывернет, кошелек предъявит в раскрытом виде. У него 3 детей. И что? Пусть он думает о своих детях, а ты о своих. Давай вернемся, скажем ему пару ласковых, в рыло дадим, чтоб ему перед собственными детьми стыдно стало. У него 3 детей. Да хоть 8! Взять деньги на пару дней и не отдавать 1,5 года? За такое в мое время могли и шило в ухо вставить. Давай вернемся, хоть в лоб ему дашь по-человечески, облегчишь душу. Мне не 20 лет, чтобы я махал кулаками». «Ах, тебе не 20 лет! Завял, что ли? Как цветочек, мхом оброс. Я тебя не понимаю. Почему ты не хочешь биться за свое благополучие? Почему не вытрясешь из этого бездельника все до копеечки? И почему, кстати, ты выбросил телефон Светы? Ты что, не рассмотрел ее машину? У этой чувихи карманы лопаются от денег. Позвонил бы, одолжил немного». «Одалживаться у любовницы друга, погибшего 15 лет назад, — это бред. Я хоть и погиб, но мозги мои до сих пор на месте. А ты хоть и выжил, да не поумнел. Перед сильными прогибаешься, а слабых жалеешь. Я пытаюсь жить мирно. Я навоевался, намахался кулаками. Вот и вспомни старые навыки». «Бесполезно. Нет у нашего зрелого рюха ничего, ни в карманах, ни в кошельке. Он давно мною расшифрован. Он прожектор». «Да, я понял», — печально согласился призрак. «Слабак. Сейчас говорят «неудачник». Мне такое слово неизвестно. Оно из лексикона взрослых, 35-летних, таких как ты». Ссоры и размолвки меж умными людьми скоротечны. Я понял, что пришел в норму. Хотя еще минуту назад готов был устроить истерику. Юра все-таки поднял больную для меня тему. Тут мимо прошел человек, сильно смахивающий на переодетого мента. Я слегка напрягся, выбросил сигарету, естественно, в урну, и окончательно успокоился. Почувствовал, что сильно замерз. Обернулся, поднял глаза и вдруг увидел в низком грязноватом оконце изумленную физиономию Шульца. Очевидно, он видел все. Как я нервно расхаживаю взад и вперед, размахиваю руками и разговариваю с кем-то, кто никому не виден. В долю секунды я сам себя противил до крайности. Отчаяние смешалось с презрением. Вот стою на краю грязной шумной улицы, полупьяный и злой. Только что разругался со старинным приятелем из-за денег. Какого же черта я, здоровый, молодой, неглупый мужик, вместо того, чтобы изобретать корабли, самолеты и лекарства от смертельных болезней, запускать в космос ракеты, строить дома и дороги, школы и больницы, университеты и храмы, превращать раскаленные пустыни и вечную мерзлоту в цветущие сады, писать книги и растить хлеб, катать семью в театры и музеи. Все глубже и глубже погружаясь в буржуазные задрочки. Занимаюсь невообразимо омерзительными скандалами из-за мелких денежных сумм. Какого черта, вместо того, чтобы ходить с высоко поднятой головой и улыбкой на лице, я пробегаю мимо людей с видом бледного неврастенника? «Вообще ты прав», — сказал я. «Так нельзя. Надо вернуться. Прямо сейчас». И зашагал обратно в дом. Шульц открыл сразу, как будто бы, проводив меня, остался стоять рядом с дверью. Я отвел глаза и сказал: «Ты прости меня, гада. Я не должен был так с тобой разговаривать». «Ерунда», — ответил зрелый рюх, тоже глядя мимо. «Проходи на кухню. Выпьем еще по 50». Молча выпили. Юра стоял рядом, смотрел с сарказмом. Собака сопела и стучала когтями по грязноватому, местами вздувшемуся линолеуму. «Я такой же мудак, как и ты. Слишком добрый для этой жизни. Слишком люблю детей, жену, друзей. Это вредно для коммерции. Для коммерции полезно любить деньги, а уже потом все остальное. Вот отчего мы с тобой сидим сейчас после 15 лет работы не в пентхаузе с видом на Кремль, а в этой дыре. Ебал я пентхаузы с видом на Кремль. И я тоже. Послушай, я верну тебе деньги. Перспективные направления есть и много. Сейчас в доме и семье немного разгребу и займусь. 2 от силы 3 месяца. И оно само пойдет. 1 000 000 неизбежен». «Ебал я эту цифру. Пока, Шульц. Звони, если что». За 20 минут отсутствия салон машины выстудило полностью. Проклятый кусок железа совсем не хранил тепло. Вдобавок стекла тут же запотели, выдавая во мне нарушителя закона, усевшегося за руль в нетрезвом состоянии. Пожалев уныло замолчавшего друга, я предложил: «Давай забудем. Переключимся. Хочешь, в магазин поедем? Любил съездить в магазин? Мне надо еды купить». «Тебе виднее. Я же мертвый. Мне ни дом, ни еда не требуется. Дай жвачку». «Сам возьми. Это же твоя жвачка». «Прекрати грубить. Если честно, я очень благодарен Шульцу. Он хотя бы научил меня обратному ходу мысли». «Видел я его обратный ход. Что-то не помог такой ход ему в жизни». «Зато мне помог. Согласно принципу обратного хода, сам этот принцип помогает только тому, кто действительно нуждается в помощи. А Шульц не нуждается. Его проблемы решает его жена». «Беспонтовое умничание. А ты никогда не думал, что судьба может подвести к тебе человека только за тем, чтобы он произнес одну единственную фразу? Только одну. Но такую, которая намертво в тебя въедается, кодирует или, наоборот, раскодирует, меняет тебя. При чем здесь Шульц? его обратным ходом мысли мне стало легче жить. Понял я про себя одну вещь трудную. Ты ее еще не понял, хоть и знаешь меня много лет, а я понял. Что ж ты понял? А понял я, друг, что деньги меня не хотят. Это спорная телега. Ты мертвый, тебе виднее. Отчалил от дома зрелого Рюха, хмельной, грустный, однако с легкой душой, и снова угодил в плотный затор, бампер в бампер. Вдруг мне моргнули фарами. «Проезжай, дядя!»